Глава 9. Следы древних. Шаман драконидов Эссан основательно готовился к проведению новой операции. Повторять ошибки молодого соратника он не собирался. Дождавшись заранее заказанной разведывательной техники, он установил ее возле второй угаданной точки обнаружения чужого отряда. В этот раз никакого нападения не планировалось. Принимая во внимание еще одну вероятную встречу, Эссан посчитал неразумным ввязываться в прямое столкновение со столь сильным и хитрым противником в промежуточной точке. Чужаки могут и в этот раз уничтожить драконидов, раз существует третья. Выбранная шаманом тактика сулила беспроигрышный вариант. Духи не зря указали три точки появления противника. Это была последней, а значит и решающей. Следовало воспользоваться своим преимуществом по максимуму. Эссан еще больше перестраховался, разместив системы наблюдения подальше от второго места встречи, и не прогадал. Теперь точно определился состав отряда противника. Вел наемников кто-то из поселенцев. Характерное одеяние, выполненное из шкур животных, не оставляло в этом сомнения. Вторым шел молодой мужчина, шаман людей. Его хорошо запомнили и описали побывавшие в плену Эсмор и члены его отряда. Человек силен, очень силен. Несмотря на удаленность от пути наемников, фиксирующих камер летающих дронов, он частенько посматривал в сторону их расположения. Вряд ли человек заметил видеооборудование на замаскированной мобильной платформе, но он чувствовал чужой взгляд даже на таком невероятном расстоянии. Эссан не обнаружил бы наблюдения даже на десятой части этого расстояния. Холодок, закравшийся в сердце драконида, предсказывал поражение в прямом бою с людским шаманом. Не стоило думать о захвате противника живым и целеньким. Эссан сомневался в результате боя, даже если он вызовет на планету оставшиеся на борту кораблей эскадры отряды противодействия. Третьей в группе шла молодая псионка-юнианка. Определить ее уровень по видеозаписи невозможно. Эта раса характеризовалась многочисленными странностями и загадками. В экспедицию драконидов могли послать очень сильного псиона, особенно если учесть, что замыкал построение старый и опытный шаман, бывший глава экспедиции клана Дис. Фотографии членов экспедиции имелись в распоряжении Эссана. Он хорошо изучал потенциальных противников и хорошо знал, что юнианцы, за исключением единичных случаев, практически не общаются с представителями человеческой расы, считая их низшими. Здесь же в течение всего промежутка съемки наблюдался активный диалог между человеком, юнианкой и драконидом. Уже одно это говорило о том, что молодой человек – псион с уровнем не ниже, чем у девушки. Два псиона, пусть хотя бы среднего шестого уровня, обычно посылаемых империей на специальные задания, в ближнем бою – страшная сила. На небольшом расстоянии они даже атакующие штурмовики без особого труда зароют в землю. Да и пробить поставленный псионами силовой щит бывает не так просто. Теперь шаман понимал, что у предшественника в прямом столкновении просто не было шансов. Эссан разработал план операции, идеальный с его точки зрения, но самостоятельно выполнить его все же не решился. Через небольшой промежуток времени он получил одобрение из штаба. В его подчинение передали дополнительный отряд противодействия. Руководство посчитало, что одному справиться с мощным шаманом противника будет не так-то просто. Чем ближе мы подходили к конечной точке маршрута, тем беспокойнее ворочалась интуиция. Отряд выбрался на самый край джунглей. Дальше начиналось мелководье, заросшее невысокой травой. Для засады такое место удобнее некуда. До конечного пункта путешествия отряду необходимо пройти около километра по практически открытой местности. Глубина воды не больше полуметра. Дно – сплошной камень. Слой травы на поверхности воды совсем небольшой. Как рассказал Лест, ветры с озера каждый сезон сдувают растительность с поверхности. Зон смерти вокруг совсем немного. В основном они начинаются как раз возле той точки, где предположительно находится шлюз. Похоже, когда-то под озером располагался огромный город. Дух обследовал доступное ему пространство вокруг, но врагов не обнаружил. Мои поисковые заклинания тоже противника не нашли. Можно бы и идти, но и у меня, и у спутников предчувствия неприятностей нарастали. Проверив округу еще раз, все же дал команду на движение. Подловили нас как раз на середине пути. Раздался пронзительный свист, и мощные удары сбили всех с ног. Попадание бронебойными пулями по ногам. Наблюдаю летающих роботов в 4 километрах с обеих сторон. Из мертвых зон выползают еще какие-то железяки. Будет жарко. Место для обороны очень неудачное по расчетам неприятеля. Но враг не принял в расчет моих способностей. Заклинания в чистой зоне работали в полную силу, и я прикрыл отряд универсальным щитом всех стихий. Приказал подопечным нырять под слой травы и, не высовываясь на поверхность, двигаться в сторону шлюза. Одновременно послал сканирующий импульс по окрестности. Теперь скрываться стало бессмысленно. Дух установил связь с компами спутников и переслал полученную с локатора карту местности. Я остался прикрывать и отвлекать на себя противника. Пришлось наорать по ментальной связи на юнианку, та не спешила выполнять приказ. Хорошо, такой вид связи частично передает эмоции и лишь предупреждение, что при следующей встрече хорошенько всыплю ремнем по месту, ищущему приключений, заставила девушку ползком отправиться вслед за остальными. Пришло время разобраться с нападавшими. Включил локатор на полную мощность. С нескольких сторон приближались летающие машины противника, но до них было еще далеко. Над поверхностью из ближайших смертельных зон в мою сторону скользили роботы. Дух, используя ранее скачанный сетевой каталог, определил их как диверсионных. От защиты постоянно рикошетили пули дальнобойных винтовок другой группы машин, находящихся в отдалении. Хорошо, меня подловили. Ближайшие железяки до начала атаки находились в спящем режиме, и обнаружить их, тем более в зонах смерти, без включения локатора невозможно. Летающие аппараты с дальнобойным оружием вообще находились на расстоянии, недоступном даже для духа, не говоря уже о моих простых охранных заклинаниях. Решил сначала расправиться с ближайшими противниками. Штурмовая винтовка драконидов в теневом кармане имелась. Обойма в сторону врага ушла мгновенно. С подсказкой интуиции поразить мощными зарядами быстрых, но не очень бронированных диверсионных роботов оказалось несложно. С десяток кучек железа, потрескивающих разрядами от взорвавшихся аккумуляторов, замерло вокруг купола защиты. Следующие на очереди роботы-снайперы. Эти штуки замаскированы и защищены не в пример лучше. Меня подобное обстоятельство не остановило. Локатор отлично показывал их местонахождение, Да и короткое предсказание работало исправно. Сбить со штурмовой винтовки робота невозможно, а вот повредить его единственное оружие не составляло труда. Через несколько секунд прекратили стрелять и эти изделия чужой военной промышленности. Ремонтировать заклинившее вооружение роботы не умели. Пришло время наказать уже подлетавшие машины с десантом противника. Слишком близко для воздействия заклинаний, не стал их подпускать. В теневом кармане имелись оборонительные ракеты драконидов из трофеев, взятых у боевиков возле экспедиционного лагеря. В обычных условиях нанести серьезный урон штурмовикам или десантному боту, прикрытым силовыми защитными экранами, не так-то просто. Но ведь можно создать и необычные условия. К сожалению, ракет в наличии немного. Со всеми летающими машинами противника я не справлюсь, но пыл им поубавлю. На каждую цель запускал 3 ракеты с точно рассчитанным интервалом и точками попадания. Первая посланница, врезаясь в защиту, просаживала ближайший сегмент экрана. Следующая влетала в это же ослабленное место, заставляя стянуть энергию щита к пробоине с других участков. Через мгновение брешь в защите соседних сегментов должна восстановиться за счет дальних, но как раз в это мгновение третья ракета добиралась до машины через образовавшуюся дыру в силовом щите. В чем-то еще и повезло. От одного попадания в раскрытый для выпуска торпед люк штурмовик развалился в воздухе. Второй с поврежденным двигателем отвалил в сторону, оставляя за собой внушительный черный шлейф. Десантный бот получил заряд в кабину пилотов и приземлялся уже под управлением аварийной автоматики гораздо дальше от меня, чем рассчитывалось. Такого отпора противник не ожидал и решил больше не терять технику и людей понапрасну. Оставшиеся 4 штурмовика открыли ураганный огонь из всех видов штатного оружия по небольшому темному куполу, из которого их встречали так неласково. Ждать огненного привета я не стал. Под серьезным напором щит всех стихий может и не устоять. Оставив защитный купол для отвлечения внимания, ушел в тень и направился к подопечным, уже проникнувшим под охранный полог шлюза. С экрана локатора друзья исчезли, а это возможно лишь под магической защитой. Значит, найденный ключ доступа опять сработал. Эссан угрюмо рассматривал результаты побоища, стоя в огромном пятне воды среди зеленой травы, плавающей по поверхности вокруг. Удар штурмовиков уничтожил непонятную защиту противника, испарив все, что находилось под ней, но червячок сомнения упрямо твердил, что противник избежал смерти, каким-то непостижимым образом исчезнув в последний момент. Да и биосканер не показывал в воздухе наличия чужеродных молекул. Люди испарились бесследно, что невозможно в принципе. Так хорошо разработанная операция потерпела провал. Предполагалось первым делом вывести из строя псионов, нанеся им ранения с расстояния, на котором их возможности ослаблены или же вообще отсутствуют. А дальше роботы с винтовками должны не давать простора действия дракониду. Планировалось, что диверсионные роботы с специальными зарядами нейтрализуют и обездвижат членов отряда противника. Десантникам осталось бы загрузить раненых пленников в бот и отправиться на базу. Враг оказался слишком силен или знал о нападении и подготовился. Шаман склонялся именно к последнему варианту. Дракониды делали прогноз. Почему нельзя сделать прогноз противнику? Этот вариант они как-то упустили. Подготовка ловушки происходила за 2 суток до столкновения. Почему Эссан посчитал, что человеческий шаман действует без прикрытия, он и сам не знал. А прикрытие или отряд разведки наверняка имелся и побывал на месте столкновения несколько раньше, доставив на поле боя военное снаряжение и оборудование стационарного купола силовой защиты. Компьютер базы просчитал результаты боя. Без сложного специального управляющего центра невозможно поразить защищенные летающие объекты оборонительными ракетами, разве что в составе отряда находился псион, предсказатель высокого уровня, что вполне возможно. Но тащить на себе 9 ракет по джунглям маленький отряд никак не мог. Это даже если не учитывать стационарную защиту, с большим трудом разнесенную штурмовиками. Похоже, готовились к встрече, раз ее нельзя избежать, не одни дракониды. Это лишний раз указывает на наличие у противника предсказателя или даже пророка. Эссану стало не по себе. С такими силами шаману спорить очень не хотелось. Именно поэтому духи предков отказались с ним говорить. Пророк иногда сам творит новые ветви вероятного развития событий. Хорошо, хоть в этот раз отряд не пострадал. Приземление, хотя и произошло жестко, но почти в штатном режиме. Погибли лишь пилоты бота и одного штурмовика. Уничтоженных роботов шаман в потери не записывал. Жизни воинов-драконидов ценились по-разному, в зависимости от затрат на их обучение и подготовку. Дороже всех обходились десантники с уникальной подготовкой. Чуть меньше затрачивалось на специальный отряд, и практически самым дешевым было обучение пилотов младшего уровня. Настолько дешевым, что по затратам существенно уступало производству военизированных роботов. Так что можно считать, что поражение обошлось малой кровью. Отряд прикрытия у человеческого шамана оказался небольшим, иначе у него хватило бы сил заранее доставить к месту боя более серьезное вооружение. В этом случае шансов уцелеть у драконидов не было бы совсем. Последнее место фиксации подопечных на карте у меня имелось по данным сканера, так что добирался недолго, больше времени затратил на проникновение сквозь воду и скалу в помещение шлюза. Физические препятствия при перемещении в тени ощущались как вязкая среда, к тому же обзор сужался. Помещение походило на уже знакомое, такое же куполообразное, но освещено гораздо лучше предыдущего. Небольшая часть потолка посередине излучала мягкое зеленоватое свечение. Несмотря на нахождение объекта вместе с смертельной аномалией, заклинания здесь работали гораздо лучше. Скорее всего, имелась дополнительная подпитка. Сразу выходить в обычное пространство не стал, застав спор спутников, точнее спор юнианки и драконида. «Почему это мы не могли остаться помогать наемнику?» Недовольно глядя на собеседника, продолжал разговор девушка. «Он главный», – пожал плечами шаман. «Отдавая приказ, он знал, что делать, в отличие от нас. Сама же говорила перед выходом, что ощущаешь опасность. Парень точно знал, что нападение будет, поэтому и заставлял нас несколько раз внимательно осматривать окрестности». «Я псионы могла оказать помощь», – упрямилась Тира. «Дробовиком против роботов», – с насмешкой поглядел на девушку драконит. «Ты даже отняла у него несколько секунд, начав препираться после приказа. Все равно надо было остаться, один он может не справиться. Если бы не его странная угроза, я бы не ушла», — недовольно продолжала ворчать Тира. «Это чем же Рейн пригрозил, что ты даже меня обогнала?» — улыбнулся шаман. «Он... вам знать не обязательно», — смутившись, буркнула Тира. «Ничего не почувствовала, когда удирала?» Через некоторое время задумчиво взглянул на замолкшую девушку шаман. «Меня обдало теплом, как при твоем вечернем лечении в палатке после первого боя». «Еще бы не чувствовать! Да спину как кипятком ошпарило, вот и рванула вперед, не разбирая дороги!» Пряча смущение от предыдущего вопроса, утвердительно кивнула девушка. Дух. Юнианка лучший шамана чувствует магические потоки. Рейн. Еще бы и не чувствовать. У стихийных магов все внешние контуры открыты и управлять каналами они не умеют. Поэтому и сгорают от перенапряжения при использовании магии стихий в сложных обстоятельствах. Дух. Тогда следует позаниматься с девушкой, ведь здесь на планете она живет в постоянном стрессе. Рейн. Надо провести нормальную инициализацию, чтобы прикрыть каналы. В походе это сделать не так просто. Будет хотя бы несколько спокойных деньков, обязательно займусь. Дух. Наверное, стоит выбраться за защитный барьер и войти по-нормальному, а не появляться здесь из ниоткуда. Рейн. Это я как-то не подумал. Ты прав. Выбравшись за пределы шлюза, вышел из тени и спокойно проник через барьер. Магический замок давно сбросил блокирующие проход настройки и подчинялся как ключу, так и любому магу, способному разобраться с управляющим контуром. «Что сидим с грустными рожами?» – улыбнулся, оглядывая застывшую от неожиданности компанию. «Но как?» С недоумением схватилась за ключ на цепочке юнианка. «Замки старые открываются отмычкой, если знать, как действовать», – не стал скрывать я. «А ты знаешь?» – подозрительно посмотрела на меня юнианка. «Пошли, покажу». Взяв за руку, я подвел Тиру в коридор к защитному барьеру. Сбросив через комп зрительный образ контура замка, с интересом стал наблюдать за девушкой. И если у нее достаточно мощные магические каналы, должна увидеть заклинание. Обычно сознание не воспринимает того, что не понимает. Заклинание ей показал, теперь девушка может его обнаружить. Держа юнианку за руку, немного добавил магической энергии. Это должно помочь. У меня в теле уже не дикая сила стихии, а упорядоченная разумом энергия. На некоторое время туман хаоса в каналах девушки должен развеяться, и она увидит четкую картинку магических потоков. Так и произошло. Тира с удивлением поводила свободной рукой возле замка. Естественно, ничего не случилось. Управлять потоками она не умела, но уже их видела. «Что это такое?» – перевела на меня задумчивый взгляд юнианка, оторвавшись от завораживающего зрелища сложного заклинания. «Обычный защитный барьер на основе стихии воды, аналог стандартных силовых экранов, но выполненный на несколько необычных полевых принципах», – коротко пояснил я. «Стихия воды, значит?» Задумалась девушка. Похоже, такое выражение она где-то встречала. «Но лиганцы давно...» Широко открыла от удивления глаза юнианка, наконец вспомнив, где оно встречалось. На несколько мгновений в проходе повисла напряженная тишина. «Не одни лиганцы знали некоторые секреты мироздания». Отрицательно покачал головой я, отметая мелькнувшее у нее предположение по поводу моей принадлежности к вымершей расе. «А почему мы об этом не знаем?» – с какой-то детской обидой в голосе произнесла девушка. «Потом как-нибудь расскажу, если перестанешь относиться к обычным людям, как к низшим созданиям», – улыбнулся я. «Я пытаюсь», – вздохнула девушка. «В семье меня воспитывали без такого отношения к белокожим. Мы много путешествовали в человеческих мирах, но детская травма после гибели родителей оказалась слишком сильна. Да и юнианцы воспитываются в империи с превосходством по отношению к остальным людским расам. «Что вы там долго рассматриваете?» – заглянул в проход драконит. «Ставлю эксперименты над представителем юнианской цивилизации», – с иронией кивнул я на задумчивую девушку. «Ха! Вижу, эксперимент проходит удачно. Тира не собирается освободить руку из грязной лапы низшего», – усмехнулся шаман. «Он не низший, хотя и наемник», – пробурчала девушка, даже не пытаясь освободиться от моей руки. Посмотрев мне в глаза, она констатировала. «Ты как-то помог увидеть». «Ну, не без этого», – кивнул я. «Сама бы тоже смогла, но не так четко и не сразу». «Что увидеть?» – заинтересовался шаман. «Разрешишь?» – не отрывая от меня взгляда, спросила Тира. Я кивнул. Девушка переслала на комп драконида изображение заклинания. «Интересно!» Шаман подошел ближе и стал напряженно вглядываться в щит. «Странно. Вижу дымку, но не глазами, а внутренним чувством, обычно пробуждаемым в трансе. Иногда можно просмотреть какие-то линии, совпадающие по месту с изображением. Контуры узнать можно, но целиком картинка не наблюдается». Драконит озадаченно обернулся к нашей парочке. «Шаманам иногда доступно то, что не может увидеть обычный псион», – подтвердил я. «У вас развит соответствующий раздел разума». «Но она же тоже видит, хотя Тира не шаман. Я это точно знаю», – озадаченно пробормотал драконит, кивая на девушку. «Так она и не псион», – усмехнулся я, в очередной раз приводя девушку в замешательство. Понимая, что нужно немного пояснить высказывание, добавил. «Она, как и ее родители, нечто другое. При правильном обучении такие люди могут достичь гораздо большего, чем в свое время получили лиганцы. К сожалению, больше ничего сказать по этому поводу не могу, так как дальнейшая информация по лиганцам касается моего предыдущего задания. Как только Тира вернется в империю, может попытаться получить доступ к этим сведениям». «И получу», – упрямо поджав губы, пробормотала юнианка. «Раз мне просвещение в этом вопросе не светит, можно хотя бы узнать, что будем делать дальше». Шаман ожидал ответа на вопрос, уставившись на меня. «Ладно», – хитрая ухмылка не покидала мое лицо. «Пойдемте дальше ставить эксперименты». «Ага», – догадавшись, кивнул шаман. «Здесь же должны быть секретные шкафчики». «Я их тоже сама увижу», – почти с детской надеждой посмотрела мне в глаза юнианка. «А куда ты денешься с подводной лодки?» – подтвердил я. «С подводной чего?» – не поняла Тира. Пришлось пояснить выражение другого мира, часто используемое одной из моих матерей. Мы вернулись в шлюз. Я по-прежнему не выпускал руку девушки и подкачал ей немного энергии. «Здесь кругом возле стен дымка», – осмотревшись, неуверенно прошептала она. «Хм, и точно, как раньше этого не видел», – стал озадаченно рассматривать стену перед глазами шаман. Я послал девушке внешний образ заклинания шкафчика. «Увидела!» – радостно воскликнула она. «Картинки как будто проявились поверх стены». «А я опять вижу лишь обрывки каких-то нитей», – недовольно пробормотал шаман после того, как Тира передала ему образ заклинания. «В этом шлюзе мне повезло немного больше. Три отсека с цилиндрами оказались полными, и еще в двух десятках находилось от одного до пяти штук. Около 90 артефактов перекочевали в теневой карман». «Жаль, больше ничего не нашли», – проворчал шаман. Он не возражал, когда я нагло прикарманил найденные сокровища. Тира пояснила дракониду, что в запасниках музея в империи хранится несколько сотен таких устройств, Никто не знает, что с ними делать». «Почему не нашли?» – ухмыльнулся я. «А если посмотреть под ноги?» «Хм, а ведь и на полу дымка. Там что, тоже какие-то сейфы находятся?» – удивился драконит. «Нет», – вместо меня задумчиво пробормотала девушка. «Я различаю некоторые линии, и они гораздо толще тех, что на стенах. Рейн, картинка на полу похожа, но не такая». «Основа та же», – кивнул я. Девушка уже без моей помощи начала различать контуры заклинаний. «Но это не шкаф, а лифт. Кажется, внизу нас ждут интересные открытия. Тем более, что нам еще долго не стоит появляться на поверхности. Вряд ли враги оставят это место без наблюдения. Я бы на их месте уже не пытался брать нас в плен, а направил бы с орбиты мощное орудие и при любом обнаружении движения испепелил бы поверхность. Наши военные так бы и сделали. Вряд ли генералы вражеского клана отличаются от наших», – кивнул драконит. «Рейн, считаешь, что этим древним лифтом можно воспользоваться?» «Да, мало того, уверен, что питание к нему поступает снизу. Там есть до сих пор действующие источники энергии. Конструкция управляющего контура мне известна. К тому же у Тиры есть ключ, которым можно воспользоваться». Я показал девушке точку на стене, к которой нужно приложить металлическую пластину. Когда девушка выполнила это, посередине помещения образовался световой цилиндр, обозначающий габариты шлюза. Мы зашли в него. Площадь позволяла перемещать сразу человек 30, так что свободного места хватало. Едва Тира прошла сквозь световой полог, рядом с ней выскочила голограмма небольшого пульта. Обозначения на кнопках не походили на символы языка драконидов. Да они вообще ни на один язык не были похожи, хотя я его отлично знал. Язык богов ни с чем не перепутаешь. Слишком сложные по смыслу иероглифы, да еще и накладывались друг на друга. «Символы знакомые, но не понимаю, что они значат. В семье императора сохранились некоторые записи с такими каракулями, но многое расшифровке не поддается», — сообщила юнянка, рассматривая изображение пульта. «К сожалению, выбор у нас небольшой», — нахмурился я, разбираясь с пультом. «Нужным черным цветом, обычно применяемым для индикации какого-то разрешения, поочередно моргали лишь две доступные комбинации кнопок. С ключом разрешен доступ лишь на два подземных уровня. Могу взломать систему управления лифтом, но тогда внизу можем встретить неожиданности в виде работающей защиты от проникновения всяких умников». «Лучше сначала посмотреть, что можно, а уж потом будем ломать, что не нужно», – пошутил шаман. Я указал первую комбинацию девушки, и она поочередно пощелкала по виртуальным клавишам. Раз ключом воспользовалась Тира, то ей и управлять доступом дальше. «Все-таки нам до богов далековато. Создавать артефакты они могли лучше. Лишь немного изменилось свечение, а наша группа уже оказалась в другом помещении». «Дух. Шеф, правильно сделали, что не полезли ломать лифт древних. Насколько успел заметить, заклинание Земли – это верхний уровень управления. Под ним еще куча контуров из различных стихий. Моя скорость мышления едва позволила записать их в память в момент перемещения. Надо будет основательно разбираться. Это не портал, это нечто похожее на нашу тень. Мы перемещались в толще камня, как бы в другом пространстве». «Рейн, я поэтому и отдал управление юнианке. Интуиция твердила, что не стоит ломать то, что работает». Из шлюза имелось 4 выхода, затянутые пленками автономных щитов на базе стихии воздуха. Все уставились на меня. Шкафчиков в стенах нет, так что можно положиться на выбор девушки. Нам все равно, куда двигаться. Юнианка не стала долго думать и направилась туда, куда смотрели глаза, то есть мимо меня к одному из проходов. Проходя мимо, она взяла меня за руку. «Мне так спокойнее», – пробормотала она. Дух. Еще бы ей не быть спокойнее, когда мы качаем в нее жизненную силу. Рейн, не бурчи. Девушка не должна волноваться. Ей это вредно и как стихийному магу, и как члену экспедиции, владеющему ключом доступа. Следом двинулись шаман с поселенцем. По мере нашего движения в коридоре вспыхивало освещение, такое же приглушенное, как и в помещении шлюза. Первая находка обнаружилась уже в паре десятков метров от входа. На полу лежала небольшая кучка. Сканирующее заклинание до того, как разрушится от воздействия потоков смерти, показало занятную картину. Когда-то это был драконит, но, судя по всему, погиб он мгновенно, сгорев и осыпавшись кучкой праха. Произошло это настолько давно, что даже металлические вещи, находившиеся на нем, превратились в прах, не говоря уже об одежде. В пепле находилась всего лишь парочка золотых украшений с необычными камушками и знакомый цилиндр. Тот вывалился из тела после смерти носителя, собравшись в изначальную форму. В украшениях никаких заклинаний я не видел. Если они там когда-то и были, то небольшая воронка смерти как раз на месте погибшего давно развеяла их и утянула магическую энергию. Пока дошли до большого помещения, такие кучки встретились лишь 3. Зато в открывшемся взгляду огромном зале обнаружились горы праха, бывшие когда-то различным оборудованием и живыми телами. И я не ошибся. Этот мир издавна принадлежал драконидам. Гравировка на некоторых найденных драгоценностях не оставляла в этом сомнения. Сканирующее заклинание показывало, где находятся сохранившиеся вещички. Покопавшись в горах пепла и мусора, мы насобирали кучку цилиндров и различных украшений. Я подозревал, что часть из них когда-то были амулетами и артефактами, но заклинания, заложенные в них, не устояли под напором дыр, засасывающих энергию в порталы смерти. Зал вообще являлся одним таким огромным порталом. Воздействию чужого пространства не поддавались только защитные артефакты. Дух. Похоже, мыслящие погибли мгновенно, сгорев изнутри. Рейн. Все одновременно на всей планете, превратив ее в филиал смерти. Вот это силища у противника была. Дух. Возможно, и диверсия. Рейн. Интуиция подсказывает немного другой вариант развития событий. Кажется, великие древние маги вообразили себя богами и влезли в материи, с которыми справиться не сумели. Что произошло, трудно сказать, но горки пепла очень похожи на останки магов, не справившихся с потоком вызванной энергии. Сдается мне, резко скакнул вверх потенциальный уровень магической энергии в реальном пространстве, причем увеличился сразу на порядок, а то и на 2. Ни истинные маги, ни созданные из обычных мыслящих не выдержали удара. Грандиозная цивилизация погибла мгновенно и полностью, уничтожив всех возможных носителей магической энергии. Поэтому наблюдается такой низкий уровень одаренных мыслящих. Для восстановления популяции с нужными возможностями понадобилось невообразимое количество тысячелетий. Дух. А как же юнианцы? У них почти все псионы. Рейн. Псионы не маги. У них используются лишь внутренние силы. Они не подключены к внешним источникам. Всплеск мощности внешних потоков им не мог повредить. Магов в их цивилизации должно быть не намного больше, чем у остальных, и если бы они не встретились с лиганскими, созданными древним храмом магами, это дало толчок к развитию именно магической ветви в роду императора. Дух. Похоже, здесь ничего полезного не найдем. Рейн. Как сказать? Обучающие храмы должны быть и на этой планете. Ими нельзя воспользоваться без слез океана с мокрой, поэтому доступ к ним будет затруднен. В этом мире не было мощных установок древних, способных привести к планетарной катастрофе. К тому же в подземельях уникальные условия для сохранения остатков цивилизации. Просто времени прошло слишком много, и остались существовать только зацикленные на себя артефакты, такие как цилиндры, щиты, шлюзы или те же храмы. Даже золотые безделушки сохранили бы магические свойства, если бы не порталы смерти. Дух. Почему не было таких порталов на той же мокрой? Там же тоже погибли маги. Рейн. Сейчас трудно сказать, но похоже, со стихией смерти работали именно в этом мире, на тех установках, прах от которых перемешан с пеплом бывших жителей. Энергия магического всплеска создала условия прорыва пространства, и образовались энергетические проколы в местах гибели энергоносителей, то есть магов. Все это лишь предположение. Нам слишком далеко до уровня древних магов этой вселенной. Мы знаем лишь немного больше, чем слуги, обучающиеся в храмах древней цивилизации. Поэтому обучающий центр уничтоженной цивилизации стоит поискать. «Не понимаю, что здесь могло произойти?» – пробормотал шаман, обозревая кучу сокровищ. Девушка тоже вопросительно уставилась на меня. Пришлось в несколько расширенном виде представить разговор с духом. О магических потоках подопечные вообще представления не имели. Лишь юнианка кое-что припомнила об этом в прочитанных когда-то древних хрониках, хранившихся в семье императора. Появившуюся цель поиска я от спутников скрывать не стал. Попасть в храм без слез океана им вряд ли удастся. Возможно, некоторое количество этих кристаллов и можно обнаружить, как это удалось сделать у себя на планете лиганцам, но много жемчужин здесь храниться не может. Так что конкурентами моей империи такие маги не будут, а вот союзниками могут стать вполне. Стоило заранее перетаскивать подходящих мыслящих на свою сторону. Про кристаллы пока спутникам не стал рассказывать. Пусть помогают искать храм. Обыскать всю планету вчетвером мы, конечно, не сможем, но я-то знаю, где он может находиться. Древних вулканов на планете не может быть много. Наверняка храм имеет такой же замкнутый контур, как на мокрой и у лиганцев, а это вселяет надежду, что ни от времени, ни от каких-либо внешних воздействий он не пострадал. Подпитка от энергии планеты возможна через жерло вулкана. Осталось найти такой вулкан. Условия понятны. Он должен быть потухшим, поскольку храм забирает энергию для собственных нужд, располагаться недалеко от больших центров бывшей цивилизации. Их можно обнаружить по порталам смерти. Работы намечалось много, но спешить некуда. Веру в успех поиска добавляли найденные в пепле другие ключи от шлюзов. Так же, как и цилиндры, они не поддались времени. В поисках добычи мы бродили по залу несколько часов. Горка трофеев непрерывно росла. К сожалению, понять, чем был этот зал и что в нем происходило, не удалось даже с помощью Искина. Мы тут не сдохнем с сокровищами, но без еды», – устало задал вопрос Вест, уставившись на внушительную горку драгоценностей. «При желании можно поохотиться под водой, не выходя на поверхность. Наши необычные скафандры позволяют», – ответил на вопрос шаман. «Непонятно, почему древние жители одевали защиту, спускаясь сюда», – задумчиво пробормотала юнианка, рассматривая и перебирая золотые вещички. «Трудно сказать, но, скорее всего, здесь производство было связано с опасным излучением. За миллион лет даже радиоактивный материал распадается», – предложил объяснение я. «Нам не утащить эту гору находок», – кивнула девушка на груду найденного драгоценного барахла. «Задача решаемая», – улыбнулся я, ложа руку на драгоценность. Гора золотых изделий тут же исчезла, благополучно перекочевав в теневой карман. «Нечто такое я и предполагала», – юнианка не удивилась. «А пояснить?» – с недоумением пробормотал шаман. «В хрониках написано, что лиганцы имели специальные сумки или контейнеры со сжатыми пространствами. Ожидая подтверждения, вопросительно уставилась на меня девушка. «Я знаком с этой технологией, совсем не соврал я, а уж как поймут ответ спутники, это меня не интересует». «Походное снаряжение оттуда же», – понимающе кивнул шаман. Отдыхать мы по привычке устроились в палатке. Хотя все устали после напряженных событий, спать не хотелось. Как обычно, меня закидали вопросами, в том числе и по сжатым пространствам. На большую часть я ответил с некоторыми недомолвками. Передавать информацию я не боялся. Проверенная временем клятва секрета не даст без разрешения раскрывать мои тайны другим. Едва устроились отдыхать после разговора, как поднял тревогу дух. Выпускать я его не мог, поэтому свалил на него обязанность по контролю за внешней обстановкой с помощью сторожевого заклинания. Не будь здесь разрушительного действия порталов смерти, оно бы продержалось сколько нужно, а так приходилось постоянно энергетически его подкреплять. Дух. Шеф. «Похоже, нас собирается атаковать рой небольших летающих ящериц. Таких тварей на поверхности мы не встречали. Размер не больше ладошки, но их слишком много, и очень уж целеустремленно они движутся в нашу сторону». «Рейн, откуда они тут? Здесь же жрать нечего». «Дух. Насколько вижу, появились они из дальнего конца зала. Там есть небольшая трещина в полу. Вот они и прут оттуда». Я едва успел разбудить спутников, как мы подверглись нападению. Агрессивные жители подземелья оказались не так безобидны, как мне показалось. Не имея мы защитных артефактов, тут бы и конец пришел нашему путешествию. Мало того, что летающая мелочь очень ловко маневрировала, так она еще и плевалась сгустками огня, прожигающими все на своем пути. Палатка мгновенно стала похожа на какое-то рванье. Лавина огненных капель прошлась и по нашей одежде, превратив ее в лохмотья. Попытка ударить по агрессивным малышам заклинаниями ни к чему не привела. Мало того, что энергия выпущенных заклинаний быстро поглощалась в провалах смерти, так еще и ящерицы оказались устойчивы против магического воздействия. Пришлось отбиваться холодным оружием. Артефактные мечи отлично резали летающих тварей, но попасть по юрким маленьким целям не так просто. Дух. Шеф, плесни на них водой, у тебя в теневом кармане есть запас. Рейн, думаешь, поможет? Дух. Плюются огнем, значит, не любят воду. Зачерпнув из кармана часть водного запаса, ударил по налетчикам водяной стеной. Дух оказался прав. Едва радужная пленка воды достигла первых особей, вой поднялся такой, что уши заложило, и нападавший рой быстро ретировался в ту же трещину, откуда появился. Я посмотрел на спутников и не смог удержаться от смеха. Их походная одежда стала похожа на крупную чистую сеть и тел почти не скрывала. На мне по-прежнему виднелся комбинезон, но его вид поддерживал дух за счет артефакта древних. Тира с непониманием взглянула на меня и перевела взгляд на себя, обнаружив, что стоит почти голая. У девушки сработало подсознание, и тело мгновенно прикрылось спальной одеждой, вид которой я загрузил в артефакт при лечении девушки после первой стычки с драконидами. Теперь смеялся не я один. Кружевная пижамка и такие же брючки смотрелись на девушке очень соблазнительно. Поняв нелепость наряда, рассмеялась и сама владелица наряда. Все-таки смех способствует нервной разрядке. Отсмеявшись, подопечные с моей помощью настроили артефакты на имитацию походных комбинезонов. В теневом кармане подходящей одежды не нашлось, да и в данных условиях лучше обходиться возможностями цилиндров. Видно, не зря спускаясь сюда, жители использовали такую защиту. Одежда из жидкого металла чувствовалась более грубой, но некоторое время можно и потерпеть, учитывая налет огненных ящериц. После нервной встряски спать уже не хотелось, и мы занялись исследованием разрубленных тушек. Подземное создание оказалось удивительным даже для меня. Выглядело как ящерица с крыльями летучей мыши, но по факту больше напоминала горгулей из сказок, поскольку питалась как чем-то биологическим, судя по останкам пищи в желудке, так и камнями. Воду эти животные не переносили. Поверхностной чешуе влага вреда не наносила, но проникая под чешуйки, действовала на кожу как кислота, растворяя ее. Переволновались мы зря. Зверушка абсолютно безвредна для мыслящего с артефактной защитой. Огненные плевки не наносили урон нано-броне, а мощные челюсти не прокусывали поверхностный слой защиты. Ящерицы представляли опасность лишь для незащищенных объектов. Дух. Сдается мне, шлюзы как раз и не давали тварям вырваться на поверхность. Рейн. Очень похоже на то, особенно если учесть, что на этих тварей не действует магия. Дух. А могут быть подземные сооружения древних фермами, где их разводили? Рейн. Я даже догадываюсь для чего. Судя по анализу состава тварюшек, из чешуи как раз и производили жидкий нанометалл для изготовления защитных артефактов и чего-нибудь другого, нужного для магов. Жаль, не сможем пока узнать, как это делалось. Оборудование превратилось в труху, а заклинания рассеялись. Дух. Без порталов смерти здесь не обошлось. Рейн. Это единственное, что можно сказать точно. Дух. Нам пригодится такая технология. Нужно искать храм. Рейн. Путешествие затягивается. Придется послать Искина с сообщением к заказчику. Дух. Пусть девушка напишет. Это она не захотела покидать планету. Надо раскрутить ее нюансов на дополнительные деньги. Ты не нанимался работать телохранителем. Твоя задача – найти и доставить... «Нашей империи еще один кораблик не помешает!» «Рейн, решено! Искина посылаем с сообщением!» «Искин, несколько дней без меня не пропадете! Уже надоело торчать на краю системы, прячась от кораблей драконидов!» Тиру я озадачил составлением послания соплеменникам, а с остальными стали решать, что делать дальше. Собственные предположения по поводу напавшей живности не стал озвучивать. Пока это всего лишь предположение. Большую часть запасов и оружия мы потеряли. Огненные плевки ящериц повредили все, во что попали. Второй палатки у меня в кармане тоже не было. Можно попросить жен подкинуть в семейный карман нужные вещи, но пока решил обойтись собственными силами. Тем более палатка в сухом подземелье – небольшая потеря, а некоторое количество еды еще оставалось. Все высказались за решение продолжить раскопки. Тира поддержала остальных, как только написала послание родственникам. Я передал зашифрованное сообщение девушке Искину и отправил его в империю. С этим походом мы подзадержались, и сообщить заказчику, что все нормально, было необходимо. Искин легко взломал шифр юнианки. Как и ожидалось, ничего секретного обо мне в послании не было. Некоторые намеки не могли добавить данных на мой счет к тому, что юнианцы и так знали. В остальном это был обычный отчет по экспедиции. Весь следующий день занимались обследованием других коридоров, ведущих из комнаты лифта. Два из них оказались затоплены. Магические щиты перекрывали проход и не давали воде проникнуть в неповрежденные помещения. Раскапывать что-то в затопленных коридорах под защитой артефактного скафандра вполне возможно, но очень неудобно. Поднимаемая с пола муть сильно затрудняла работы, так что подводные проходы мы оставили последующим экспедициям, а сами занялись оставшимися, которые привели нас в зал, очень похожий на предыдущий. И я все больше укреплялся в мысли, что это какой-то производственный уровень, изготавливающий полуфабрикаты из горгулий, а весь комплекс является фермой по их разведению. Добычей раскопок стала очередная горка драгоценностей и несколько ключей доступа. Больше здесь делать нечего. Стоило заняться вторым доступным этажом. По возвращению в лифт нас ждал сюрприз. При активации пульта оказались доступны уже большее количество переходов. Сработали и другие ключи, подцепленные на себя юнианкой. Как меня, так и остальных, это несколько озадачило. Судя по вызываемым голограммам на ключах, они относились к совсем другим точкам на карте. Дух. Кажется, мы не в лифте, а в транспортной системе, которая может обеспечивать перемещение не только вертикально, но и горизонтально. Рейн. Похоже на то. К тому же, если разобраться в цветовой маркировке, то мы имеем доступ не только к этажам, отмеченным черной меткой, но и к синим. Цвет просто показывает, что они подводные. Свои предположения я не стал скрывать от спутников, но вначале все же решили исследовать второй доступный ранее уровень.